Поясничная область. Массируют поясничную область в положении стоя, сидя, лежа. При массировании стоя туловище надо отклонить назад, а таз пружинищими движениями слегка подавать то вперед, то назад. Применяются следующие приемы. Первое. Поглаживание. Ладонями обеих рук от позвоночника в стороны и от ягодиц вверх. Второе. Растирание. А. Ладонями. Б. Подушечками всех пальцев, которые устанавливаются почти перпендикулярно к массируемой поверхности рядом с позвоночником и мелкими круговыми движениями продвигаются то вдоль позвоночника, то в стороны от него на 4-5 сантиметров, причем каждая рука движется в одноименную сторону. В. Кулаком, областью большого и указательного пальцев. Г. Тыльной стороной кисти, сжатой в кулак. Движение идет вдоль гребня подвздошной кости. Д. Тыльной стороной кисти с отягощением круговыми движениями. После растирания делают наклоны вперед, назад, в стороны и круговые движения тазом. Затем выполняют круговые движения туловищем в обе стороны, выпрямляясь после каждого круга, чтобы сделать вдох. Мышцы.